Глава 9. И вот этот день, первая суббота августа, наконец настал, и, вопреки неблагоприятному прогнозу, погода оказалась неожиданно теплой, а небо неожиданно ясным. Гостей было сотни, из каждого периода жизни новобрачных. Из школы, университета, с работы. Причем некоторые никогда раньше друг с другом не встречались. Супруги дальних родственников, друзья родителей, младенцы, то вопящие, то смеющиеся без видимых причин. Гости съехались в Виндзор со всего света. Сестра Чарльза с мужем только этим утром прилетели из Нью-Йорка, а его тетя с дядей, прервав свой годичный отпуск, прибыли из Южной Африки. А брат Марни Эрик, оторвавшись ради свадебных торжеств от своей важной работы, аж из Новой Зеландии. «Ты скажешь, что я кривлю душой, но я обещала тебе полную правду. И вот она. Это действительно был один из лучших дней в моей жизни». Мы с Марни вместе провели утро в доме ее родителей. Прямо в пижамах позавтракали тостами с джемом. Потом она принимала ванну, а я сидела на кафельном полу рядом с ней, вытянув ноги. И мы говорили о том, как встретились тогда в той длинной очереди в коридоре. И о прочих вещах, которые цеплялись одна за другую и в конечном счете сложились в цепочку, что и привела к этому самому моменту. Я смотрела, как она выходит замуж за мужчину, которого я ненавидела, а она любила. И это было вовсе не так ужасно, как мне представлялось. Я смотрела только на нее, жадно впитывая взглядом ее облик. Рыжие волосы, уложенные в узел на затылке, бриллиантовое колье на шее, пышные белые юбки, длинную кружевную фату. И радовалась вместе с ней. На свадебном банкете я переела, перепила и натанцевалась до кровавых мозолей. И тем не менее чувствовала себя великолепно. Как ни странно, мне даже понравилась речь Чарльза, честное слово. Я ожидала, что это будет тошнотворно. Думала, он станет говорить о непревзойденной силе своей любви, о крепости своих чувств, о том, как брак наполнит их отношения новым смыслом. Но все оказалось совсем не так. Он сказал, что никогда не встречал никого столь решительного, столь творчески одаренного, столь бесстрашного, что немедленно, с первого же мгновения, едва только увидев ее, понял. Она единственная в своем роде, особенная, не похожая ни на кого другого. То, что он говорил о ней, было чистой правдой. И я поймала себя на том, что против воли киваю. Я ни разу не присела до тех пор, пока уже далеко за полночь большинство гостей не разъехалось. Музыканты складывали свои инструменты, две подружки-невесты запихивали перебравших гостей в такси, которые должны были развести их по домам. Официанты убирали оставшиеся бутылки вина и пива обратно в коробки. А распорядитель зала составлял в штабеля стулья. Двери оранжереи были распахнуты, и в еще не успевшем остыть воздухе пахло вечерней свежестью и пыльцой. Гирлянды, украшавшие сад, мерцали в темноте, и я поняла, что слегка пьяна, потому что огоньки выглядели смазанными, словно свет растекался за границы стеклянных лампочек и пачкал своей желтизной темноту. Чарльз опустился на скамью рядом со мной и поблагодарил меня за мой вклад. Он так и сказал «вклад», и я на мгновение почти поверила в его искренность. Жилет на нем был расстегнут и болтался на плечах, грозя сползти. Темно-синий галстук-бабочку он и вовсе где-то бросил. Мы стали смотреть, как Марни кружится на танцполе. Подол ее шелкового платья сзади из белоснежного стал практически черным. Щеки ее порозовели, рыжие кудри выбились из прически и влажные от пота обрамляли лицо. «Она — это что-то невероятное, правда?» — сказал Чарльз. Я кивнула. Сейчас я до конца не уверена, что все произошедшее дальше было на самом деле. Со временем мои воспоминания утратили четкость и стали расплывчатыми. Не исключено, что это была злая шутка подсознания, которая сыграла со мной моя ненависть. Иллюзия. Результат слишком большого количества шампанского и слишком большого количества злости. И все же я так не думаю. Чарльз откинулся назад, прислонившись спиной к стеклянной стене оранжереи, и с удовлетворенным вздохом сложил руки за голову. «Что-то невероятное», — повторил он снова. С этими словами он опустил руки, и одна из них, очутившись у меня за головой, коснулась моей шеи сзади. Он притянул меня к себе и поцеловал в лоб. Губы у него были мокрые и блестящие, и когда он отстранился, обслюнявленное место обожгло холодом. «Мы везучая парочка», — пробормотал он. Язык у него заплетался. Я тоже много выпила, отрицать не стану. Но он был совсем уж откровенно пьян. Я никогда его таким не видела. Его левая рука скользнула по моему плечу к ключице, миновала подмышку. Я задержала дыхание и замерла. Я не хотела делать вдох, чтобы моя грудная клетка не расширилась, приблизившись к его ладони. Его кисть переместилась и застыла в дюйме от моей груди, пригвождая меня к скамье. И я не могла пошевельнуться, потому что при малейшем движении моя грудь неминуемо оказалась бы прижата к его ладони. И это прикосновение сделало бы вынужденный физический контакт еще более оскорбительным для меня. Чарльз засмеялся хрипло и грубо. «Ох, Джейн!» — произнес он и кончиками пальцев провел по моему соску под желтым шелком платья. Я опустила подбородок, невольно, как завороженная, глядя на свою грудь. Он вдавил в меня свою ладонь, а потом, уже убирая ее, на мгновение сжал мой сосок между большим и указательным пальцами. Хотела бы я сказать тебе, что дала ему отпор. Хотела бы я, чтобы у меня хватило храбрости бросить ему вызов. Наверное, он был бы поражен, думаю, я сумела бы распознать искреннее изумление. И тогда стало бы ясно, ничего не произошло, мне просто показалось. Но я никак не отреагировала, так что теперь этого уже не узнаешь. «Мне просто не верится, что все уже почти закончилось», — выдохнула Марни, присаживаясь рядом с нами, опуская голову ему на плечо. «Какой день?» — добавила она. «Все прошло как нельзя лучше, правда же?» Чарльз неторопливо убрал руку. Она скользнула по моей шее, по плечам, осторожно удаляясь, пока, наконец, я не перестала ощущать его прикосновение. Между нами словно демаркационная линия между враждующими государствами появился промежуток. Прослойка свежего воздуха, прохладного и желанного, как никогда. «Все в порядке?» — забеспокоилась Марни. «Что тут происходит?» Чарльз посмотрел на меня. «Если ты поверишь в то, что я протрезвела настолько, чтобы верно истолковать его взгляд, знай, он требовал от меня молчания». «Ничего», — отозвалась я, незаметно отодвигаясь на другой конец скамьи, подальше от них, с этой их любовью. «Ровным счетом ничего». Так я солгала Марни во второй раз. «Ты сама видишь, правда же, что у меня не было выбора? Что я могла сказать?» В ответ на честное признание она почувствовала бы себя обязанной сделать выбор. «Да что там говорить, я же была ради нее готова на все безоглядно, чего бы это ни стоило, во что бы то ни стало. Тогда я считала, что это всего лишь манипулирование правдой, только бы Марни была счастлива, только бы ничто не омрачило ее счастье, только бы защитить наши корни. То, что я скажу сейчас, чистая правда. Тот день ни на йоту не изменил моих чувств к Чарльзу. Я ненавидела его многие годы, и тот день ровным счетом ничего не значил. Наверное, жестоко говорить, что их любовь была самой оскорбительной, вопиющей, гнусной любовью из всех мне известных. Жестоко, я знаю, но она рождала во мне омерзение. Я ненавидела его лицо, ненавидела эту вечную ухмылку, игравшую на его губах. Эту нарочитость, с которой расширялась его грудь, когда он делал вдох. Эту его манеру барабанить по столу пальцами, как бы говоря, «Вы мне надоели». Я ненавидела ощущение, вызванное его прикосновением сквозь тонкую ткань платья. Но ненависть, что я испытывала ко всем прочим аспектам его существования, была ничуть не меньше. Я с радостью вычеркнула бы его из своей жизни навсегда. Знаю, с такими словами мне сейчас надо быть осторожнее, потому что это звучит как намерение. Я же имею в виду, что рада была бы, если бы в наших историях никогда не было общих глав, если бы чернила его жизни не оказались на страницах моей, и наши пути текли параллельным курсом, никогда не пересекаясь. Но сожалею ли я о его смерти? Нет, не сожалею. Ни капли.